Ты говоришь, молиться не умею. Мой друг, и я когда-то не могла открыть уста пред Богом не робея, чтоб к небесам молитва потекла. Слова казались мне тяжелым грузом, и часто в тайной комнате души склонялась я пред Господом Иисусом, молясь Ему в полночной тиши. Я думала со страхом и тревогой, что для живых молитвенных речей слова нужны особенные к Богу, обычных слов сильней и горячей. И не срывалось с уст моих ни звука, молчала я, как ты теперь молчишь. Господь однажды протянул мне руку и дочь свою молиться научил. Открыл душе он истину простую, что Бог не только мой Господь-творец. Когда к Нему в молитве прихожу я, Он для меня и любящий Отец. И если в мир рождается ребенок, и первый крик его услышит мать, пусть голос детский будет слаб или звонок, она способна этот крик понять. И сердце матери сжимает трепет, когда начнет ребенок говорить. Ей дорог и невнятный детский лепет, и первых слов осмысленная нить. Земная женщина ребенка понимает, творцу ли не понять своих детей. Когда мы к небу руки простираем, Он слышит всех сынов и дочерей. Пусть первая молитва краткой будет, пусть будут в ней обычные слова. Господь тебя за это не осудит, Он сам молитву детям даровал. Во имя Иисуса дал Он право к престолу благодати подходить и с верою молиться Богу славы и как с Отцом любви с Ним говорить. Когда преклонишь ты колени снова, да удалит Господь твой ложный страх. Молись, и потечет за словом слово, неси к Отцу молитву на устах. И знай, открыто небо пред тобою, твою молитву слышит Иисус, и ты согрет божественной любовью. Молись, и я с тобою помолюсь. Аминь.